Госпитализация. Вторник, 9 марта 1971 года. В полдень они спустились в приемный покой и сели на скамью у дверей, выходящих на пандус для машин скорой помощи. Элис явно нервничал и думал о чем-то своем. Моррис спокойно ел шоколадку и комкал обвертку в кармане своей белой куртки. За стеклами двери солнечные лучи падали на большую вывеску с надписью «Отделение скорой помощи» и вывеску поменьше, только для машин скорой помощи. Издалека донесся звук сирены. «Это он?» — спросил Моррис. Эллис посмотрел на свои часы. «Не думаю, еще рано». Они сидели на скамье и вслушивались приближающийся звук сирены. Эллис снял очки и протер их концом галстука. К ним подошла одна из сестер отделения скорой помощи. Моррис не знал, как ее зовут, и сказала весело. «Приветственный комитет весь в сборе?» Эллис скосил на нее глаза. А Моррис сказал. «Мы сразу возьмем его наверх. У вас здесь есть история его болезни?» «Да, конечно, доктор», — сказала сестра сердито и ушла. Эллис вздохнул. Он надел очки и хмуро посмотрел вслед сестре. «Она просто шутила», — сказал Моррис. «Наверное, вся больница уже знает», — проворчал Эллис. «Такой секрет сохранить трудно». Сирена раздалась совсем близко. В окно они увидели, как машина скорой помощи задним ходом въехала на пандус. Два санитара открыли дверцы и вытащили носилки. На них лежала худенькая старушка. Она задыхалась. И в груди у нее булькало. Тяжелый отек легких, подумал Моррис, провожая взглядом носилки, исчезающие в дверях приемного покоя. «Надеюсь, он в хорошей форме», — сказал Эллис. «Кто?» «Бенсон. А что с ним могло случиться?» «Они могли его обработать». Эллис угрюмо уставился в окно. «Он явно в плохом настроении», — подумал Моррис. А это означало, что Эллис волнуется. Моррис достаточно часто оперировал вместе с Эллисом, и все это было ему хорошо знакомо. Раздражительность, еле подавляемое возбуждение до первого надреза и полное, даже ленивое спокойствие, когда начиналась операция. «Ну где же он, черт побери?» — воскликнул Эллис, снова посмотрев на часы. Чтобы переменить тему, Моррис спросил. «На 3:30 все готово?» В 3:30 Бенсона должны были представить врачебному персоналу больницы. В особом нейрохирургическом амфитеатре. «Насколько мне известно, — сказал Эллис, — демонстрацию больного будет вести Росс. Только бы Бенсон был в приличной форме». Мягкий женский голос произнес по внутреннему радио. «Доктор Эллис, доктор Эллис, 22:34. Доктор Эллис, 22:34. Эллис поднялся. «А черт!» — буркнул он. Моррис понимал, что это означает. Эллису звонили из экспериментальной лаборатории. Вероятно, что-то стряслось с подопытными обезьянами. Весь прошлый месяц Эллис каждую неделю делал по 3 операции на обезьянах, просто чтобы держать себя и персонал в форме. Эллис направился к вмонтированному в стену телефону. Он прихрамывал. В детстве сильно поранил правую ногу и перерезал боковой малоберцовый нерв. Моррису всегда казалось, что это увечье сыграло определенную роль в решении Эллиса стать нейрохирургом. Во всяком случае, Эллис словно бы поставил себе задачу устранять всяческие изъяны, чинить неисправимое. Он так и говорил своим пациентам: «Ничего, мы вас починим». У него же самого изъянов хватало. Хромота, ранняя лысина, подслеповатые глаза за толстыми стеклами очков. Поэтому он казался незащищенным, и было легче прощать ему постоянную раздражительность. А может быть, эта раздражительность была порождена долгими годами хирургической практики? Моррис не знал. Слишком недолго сам он был хирургом. Он смотрел в окно на стоянку. Начались часы, когда разрешалось навещать больных, и многочисленные родственники въезжали на автостоянку и вылезали из машин, обводя взглядом высокие корпуса. В их глазах читалась робость. Люди боятся больниц. Моррис заметил, что многие лица уже загорели. В Лос-Анджелесе стояла теплая солнечная весна. Но сам он оставался таким же белым, как его куртка и брюки, в которые он каждый день облачался в больнице.